Глава 612. Путь Сяоланя. Резкий звук, словно рвалось само пространство, разорвал тишину ночного умиротворения. Лунный свет ударил в глаза тысячами ярких бликов, будто преломляясь о поверхность беснующегося моря. Чудовищная сила, вырвавшаяся из тщедушного тела старца, мгновенно поглотила все вокруг, сковывая движения и путая мысли. Давление ауры Лунджэня было поистине невообразимым. В тот миг, как ночной гость разглядел что-то в мастифе вечного льда, добродушный старец в мгновение ока превратился в готового сорваться в любую секунду свирепого зверя. Бай Юньфэй бессильно выругался про себя, ощущая, как пот ручьями стекает по его лицу. Ярость Лунджэня была ощутима буквально физически, поэтому юноша торопливо заговорил, срывая голос. «Господин Лу, пожалуйста, успокойтесь, вы все не так поняли. Я никак не связан с укротителями. Этот духовный зверь ранее был марионеткой старейшины школы укротителей. Я убил его и вырвал мастиф из его рук». Юньфэю не составило труда понять, о чем думал Лунджэнь, так что он тут же, без утайки, выложил все как есть. Он очень хорошо представлял, чем для духовных зверей является школа укротителей, и почему они ничего не желали так сильно, как полного и поголовного истребления этих порочных практиков. Именно поэтому он первым делом упомянул, что убил одного из старейшин укротителей. Голова старика дернулась в сторону юноши. Когда эти слова пробились сквозь завесу кровавой ярости, безумный блеск в глазах Лунджэня чуть потускнел. Холодно взирая на Юньфэя, он процедил: «Ты говоришь правду?» Бай Юньфэй почувствовал себя так, словно в его мозг через глаза ввинчиваются раскаленные иглы. Но он знал, что пик гнева старика уже миновал, и теперь юноша куда ближе к условной безопасности, чем еще пару секунд назад. Не желая отводить взгляд и вызывать новые подозрения, Юньфэй твердо проговорил: «В моих словах нет ни капли лжи. Я давно враждую с этой школой. Они уже трижды серьезно меня ранили. Этот мастиф вечного льда попал ко мне в руки после того, как я убил одного из старейшин укротителей. У меня есть артефакт, который позволил мне взять его с собой, но это ничуть не похоже на то, как обращаются со своими марионетками укротители. Я всегда относился к нему так же, как и к другим духовным зверям. Я говорю правду и ничего, кроме правды». Спокойствие и искренность Бай Юньфэя будто бы подействовали на старика. Обдумывая его слова, Лунджэнь начал постепенно оттаивать. «Дедушка, что ты делаешь? Юньфэй не из школы укротителей. Он уже убил целую свору укротителей. Мы действительно забрали этого мастифа у одного из них, когда покидали лес духовных зверей. Он хотел нас убить, но поплатился за это собственной жизнью, после чего мы решили взять мастифа с собой». Поспешно вступился за Юньфэя Сяо Ци. Лунджэнь бросил взгляд на стрижа, после чего повернулся к синеглазому ящеру. «Ты скажи мне, они говорят правду?» Ящер смешался на секунду, оцепенев от всего происходящего. Затем яростно закивал своей большой головой и разразился серией рычащих и ревущих звуков, размахивая своими лапками, словно пытаясь жестами подкрепить свое повествование. «Хо, вот как?» Лунджэнь не мог скрыть удивления. Однако, судя по всему, после объяснения ящера он, наконец, поверил в эту невероятную историю. Враждебность в его глазах растаяла без следа, а на лицо вернулось прежнее благодушное выражение. Даже чудовищное давление, окутывающее все пространство вокруг, незаметно рассеялось, словно его никогда и не было. Лунджэнь повернулся к Бай Юньфэю с виноватой улыбкой. «Ха-ха, так вот как все было. Прости старика за несдержанность, юноша». «Фух». Юньфэй мысленно с облегчением похлопал себя по груди. Вслух он проговорил: «Я вас прекрасно понимаю. Все хорошо, пока господин верит моим словам». «Но надо признать, это действительно невероятно, что ты сумел убить короля духа из школы укротителей. Хорошо, раз уж этот мастиф вечного льда уже так долго с тобой путешествует, то пусть все так и остается. Надеюсь, ты позаботишься о нем». После недолгого размышления сказал Лунджэнь. К Как правило, сильнейшие представители мира духовных зверей были чрезвычайно внимательны к подобным вопросам и захотели бы во что бы то ни стало освободить марионетку и вернуть к своим. Пусть у них и не было возможности вернуть их в прежнее состояние, но это было лучше, чем позволять им страдать и дальше в качестве бездумных инструментов укротителей. Но случай Бай Юньфэя был весьма необычным. Забирать что-то у Бай Юньфэя силой было ниже достоинства такого господина, как Лун Джэнь. Да этот юноша как будто бы обращался с духовным псом хорошо, так что старик решил ничего не предпринимать. Все было сказано, и на вершине горы на какое-то время воцарилась тишина. Наконец Юньфэй не выдержал и осторожно поинтересовался. «Господин Лун, я по-прежнему не совсем понимаю, зачем я вам понадобился». Старик поднял голову и усмехнулся. «Ах, да, ну, собственно, у меня дело не совсем к тебе». Он ткнул пальцем в Сяоланя. «Я пришел ради него. Я лишь хотел сперва выяснить, не с ним ли ты заключил духовный пакт. В таком случае пришлось бы обсуждать этот вопрос и с тобой, но раз он с вами по своей воле, то я просто спрошу прямо у него». «Вы пришли ради Сяоланя?» – удивленно воскликнул Юньфэй. «Что могло понадобиться этому невероятно могущественному старику от синеглазого ящера?» Лун Джэнь заговорил, не глядя ни на кого, словно бы разговаривая сам с собой. «Раса ящеров постепенно угасает. Кровь драконов уже давно практически истощилась. На свете остались лишь единицы из них. Даже редкие подвиды ящеров практически вымерли. Последний раз я видел другого ящера лет 100 назад. А этот синеглазый ящер особенно необычен. Сейчас он на пике 6-го уровня, но после прорыва велика вероятность, что он сможет пробудить драконью кровь и обрести настоящее могущество». Глаза Бай Юньфэя блеснули, словно ему в голову пришла какая-то дикая догадка. Судя по тому, как говорил старик, он собирается. Лун Джэнь улыбнулся и посмотрел Сяоланю прямо в глаза. «Юный ящер, я желаю взять тебя в ученики и наставлять на пути к могуществу. Ты согласен?» «Так и есть». Сердце Юньфэя пропустило удар. «Лун Джэнь и в самом деле хочет взять Сяоланя в ученики». «Возможно, ты уже не так далек от прорыва на 7-й уровень, если судить по скорости твоего развития. Но под моим надзором этот путь сократится вдвое. Существует особый метод тренировки, который я оттачивал и доводил до совершенства сотни лет. Метод исключительно для нас, ящеров. Он подстегнет твое развитие и позволит стать гораздо сильнее своих сверстников. Я также заметил в тебе странную энергию, которую ты пока не в силах преобразовать и усвоить. Именно в ней заключается причина того, что ты отклонился от обычного пути развития своего вида. Вероятно, сама судьба свела нас вместе, и я лишь желаю помочь тебе принять эту судьбу и использовать себе во благо». Старик сделал небольшую паузу, чтобы позволить Сяоланю осознать все, что он сказал. «Что ж, юный ящер, твое решение?» Синеглазый ящер стоял, не шелохнувшись, оцепенело глядя на Лун Джэня. Его большие глаза были распахнуты во всю ширь, и в них нельзя было разглядеть ничего, кроме растерянности и шока. Бай Юньфэй заволновался. «Вот растяпа!» — воскликнул он про себя. «Такая невероятная возможность прямо перед твоими глазами! Только руку протяни, а ты колеблешься! Безумно могущественный и древний представитель мира духовных зверей сам снизошел до того, чтобы предложить тебе стать твоим наставником. Это же величайшее чудо в твоей жизни!» Не в силах усидеть на месте, Юньфэй активировал браслет очарования на левой руке и установил ментальный контакт с Сяоланем. Этот мысленный сигнал, наконец, вывел ящера из прострации. Со вспыхнувшим в глазах ликованием Сяолань незамедлительно преклонил колени и пригнул голову, словно человек. Таким образом, он выразил свое желание принять Лун Джэня в наставники. Зрелище получилось слегка комичным, поскольку маленькие передние лапки ящера едва доставали друг до друга. Сложить их в почтительном жесте было той еще задачей. Однако это лишь подчеркивало абсолютную искренность Сяоланя. Даже Лун Джэнь был несколько удивлен. Старик не ожидал, что синеглазый ящер на пике шестого уровня может обладать столь высоким интеллектом. Впрочем, это был приятный сюрприз. Лун Джэнь с улыбкой кивнул и засмеялся. «Хорошо, очень хорошо. Поднимись. Теперь, раз уж ты принял мое предложение, пойдем со мной в лес испытаний. Как твой наставник, я обещаю тебе, что уже очень скоро ты сделаешь первый шаг в мир сильных мира сего». Синеглазый ящер возбужденно вскочил и одним прыжком оказался подле него. Старик слегка кивнул Бай Юньфэю на прощание. «Что ж, мы вас покидаем». Осознав, что пришла пора прощаться с хозяином, Сяолань на миг застыл в нерешительности. В его глазах можно было различить нежелание расставаться. Ящер глянул в сторону Юньфэя, будто спрашивая разрешения. Поведение Сяоланя снова заставило Лун Джэня в удивлении вскинуть брови. «Иди со своим наставником, Сяолань», — засмеялся юноша. «Усердно тренируйся и прорывайся на седьмой уровень. Не стоит грустить, ты же останешься здесь, в лесу испытаний. Мы сможем видеться, когда захотим». Следом заговорил Сяо Ци. «Вот-вот, не волнуйся, я буду приходить с тобой поиграть. Но тебе бы лучше постараться, иначе останешься далеко позади. Хе-хе». Синеглазый ящер громко фыркнул, выражая презрение, после чего разразился рычащей ревущей тирадой, не сводя надменного взгляда со стрижа. «Хм, хвастать ты гораст. Будешь так говорить после того, как достигнешь седьмого уровня. Хе-хе, но думается мне, что даже после этого ты не сможешь принимать человеческий облик». Похоже, неспособность принять форму человека была больным местом стрижа, так что Сяо Ци великодушно решил поделиться этой проблемой с Сяо Ланем, чтобы не беспокоиться в одиночестве. После этого Лун Джэнь забрал синеглазого ящера и в мгновение ока растворился в лесу испытаний. Но перед самым исчезновением воздух прочертила маленькая белая комета, завершившая свой путь в руке Бай Юньфэя. Одновременно с этим слуха юноши достигли слова старика. «Юноша, раз ты ученик школы ремесла, то позволь старику преподнести тебе приветственный дар. Думаю, тебе понравится». Глава 613. Возвращение к старой проблеме. Только когда Лун Джэнь с Сяо Ланем полностью исчезли из вида, Бай Юньфэй осторожно раскрыл ладонь и взглянул на пойманный подарок. Ну, хоть приветственный дар получил. В следующий момент глаза юноши широко распахнулись. Предмет оказался ему хорошо знаком. «Это же...» Выглядел дар, как белый булыжник размером с кулак. И Юньфэй уже далеко не первый раз видел подобное, ведь это был камень апгрейда. Его удивлению и без того не было предела, но кое-что в описании этого камня апгрейда поразило его еще больше. Класс предмета. Небесный нижний грейд. Элементальное сродство отсутствует. Особый эффект 1. Позволяет единожды успешно улучшить любой предмет до плюс 11 или ниже. Особый эффект 2. Увеличивает качество предмета при создании на 1 грейд. Максимальный грейд нижний небесного класса. Не может быть улучшен. Это был не обычный камень апгрейда, а камень гарантированного апгрейда плюс 11. Бай Юньфэй молчал долгих 10 секунд. Его глаза загадочно мерцали, с каждой секундой разгораясь все ярче. Юноша только что осознал нечто крайне важное. «Камни гарантированного апгрейда существуют сами по себе!» — ликующе воскликнул он про себя. Единственным источником подобных артефактов в прошлом служил распавшийся на куски нефритовый трон. Камень, что Юньфэй держал в руках сейчас, был удивительно гладким и покатым, словно его долго и упорно шлифовали песком, доводя до почти идеального круглого состояния. Невозможно, чтобы Лун Джэнь подобрал один из фрагментов нефритового трона за 39 земель отсюда, да еще и придал ему такую форму. А это означало, что помимо обломков трона на континенте существовали и другие естественные камни гарантированного апгрейда. Для Бай Юньфэя это была лучшая новость изо всех возможных. Камень гарантированного апгрейда, скромно притулившийся у него на ладони, фактически был равен по ценности небесному артефакту нижнего грейда. Ведь только его Юньфэю не хватало, чтобы попробовать снова создать небесный духовный предмет. Кто мог знать, что Лун Джэнь в качестве приветственного дара подкинет ему такую чудесную вещицу? Возможно, старик был признателен за то, что Бай Юньфэй привел сюда Сяоланя, или же просто хотел компенсировать недопонимание, возникшее из-за мастифа. Кто знает? Бай Юньфэй вернулся домой, но сна не было ни в одном глазу. Он сел на свою кровать и в задумчивости уставился на дремлющего мастифа Вечного Льда. Обладание этим духовным зверем становилось настоящей проблемой. Прежде Юньфэй больше всего беспокоился, что о мастифе узнает школа укротителей. Но настоящей бедой оказались другие сильные духовные звери. Если так пойдет, то подобные случаи недопонимания, как с Лун Джэнем, в будущем возникнут еще не раз, а Юньфэю очень не хотелось постоянно оправдываться. Да и что ему делать при столкновении с каким-нибудь чрезвычайно мощным зверем, который даже не потрудится выслушать его объяснение, сразу же дав волю своему гневу? Поэтому Бай Юньфэй решил спрятать мастифа Вечного Льда в пространственном хранилище. Единственной причиной, по которой духовный пес все это время его сопровождал, была угроза нападения королей духа или зверей седьмого уровня. Но теперь Сяо Ци также прорвался на седьмой уровень, так что мастифу больше не было нужды его сопровождать. Вдобавок, если хранить его в пространственном кольце, то в бою можно будет использовать эффект неожиданности. Печально, что приходилось идти на такие меры, но Юньфэй надеялся, что это лишь на время. Возможно, когда он станет достаточно сильным, чтобы больше не переживать из-за каких-либо внешних угроз, мастиф Вечного Льда снова сможет пребывать во внешнем мире, как раньше. Кольцо Укротителя, послушное воле Юньфэя, неслышно соскользнуло с шеи духовного пса и вернулось ему в руку. Мастиф тотчас же застыл, словно ледяная статуя. Лиловое духовное кольцо коротко блеснуло, и на ладони юноши возникло черное блестящее колечко. Это было пространственное хранилище, специально предназначенное для хранения духовных марионеток. Взмахом руки юноша отправил духовного пса внутрь. Затем задумался на мгновение убрать ли кольцо обратно, но в конечном итоге все же решил надеть его на правый указательный палец. Юньфэй мог бы и не снимать кольцо укротителя с мастифа, однако у него возникла одна мысль, которую он тут же решил притворить в жизнь. Из-за пазухи на свет появился черный мешочек. Бай Юньфэй развязал завязки и достал из него несколько пространственных колец, связанных тесемкой. Эти кольца ранее принадлежали всем укротителям, которым не повезло повстречаться с ним за последние годы. Внутри многих из них хранились самые разные духовные марионетки. Всего несчастных зверей, пребывавших в состоянии бездумного стазиса, внутри пространственных карманов было 10. Время от времени Бай Юньфэй их кормил, чтобы марионетки не скончались от голода. Внутри колец звери могли находиться очень долго, но питаться им все же было нужно. Взгляд Бай Юньфэя скользнул по жерелью из колец, пока не остановился на одном из них. Взмах руки, и перед юношей материализовался огромный коричневый питон. Это была духовная змея на поздней стадии третьего уровня. 20- или даже 30-метровое тело питона свернулось в бесконечные, переходящие одно в другое кольца. Духовный зверь разом занял чуть ли не половину пространства комнаты и выглядел внушительно и грозно. Вот только глаза змеи были совершенно остекленевшие, словно это было не живое существо, а искусно выполненная скульптура. Кольцо укротителя, повинуясь жесту юноши, просвистело в воздухе и обернулось вокруг шеи питона. Юньфэй отдал зверю команду, и в тот же миг глаза змеи вспыхнули, а по телу пробежала дрожь. Полыхнуло, и питон начал стремительно уменьшаться в размерах, пока не принял облик маленькой змейки длиной в локоть, которая стремительно и ловко взобралась на кровать, где сидел юноша. Юньфэй позволил питону обвить свою правую руку, уместив голову на его ладони. Затем выдохнул, концентрируясь, и уставился на духовного зверя. Кольцо укротителя мягко замерцало, сигнализируя о том, что частичка духовного зрения юноши проникла в ментальное пространство змеи. Немного поскитавшись по пустому и зыбкому пространству внутри головы духовной марионетки, Бай Юньфэй начал погружаться все глубже и глубже, пока не увидел перед собой маленький духовный кристалл. А вокруг этого кристалла таинственно мерцала рабская печать. Именно так Юньфэй решил начать изучение рабских печатей, которые использовали укротители. А он уже пытался это сделать в ситуации с волком огненного грома, но из-за своей неосмотрительности едва не поплатился за это жизнью. Если бы не вмешательство Сяо Ци и, возможно, самой судьбы, то ему вряд ли удалось в тот раз так легко отделаться. Благодаря счастливому стечению обстоятельств ему удалось уничтожить рабскую печать, сформировать семя-спутник элемента молнии и вернуть духовному волку рассудок. Как ни крути, по большей части этим успехом Юньфэй был обязан слепому случаю. С госпожой Фортуной у Юньфэя были несколько особые отношения, но вряд ли бы ему так повезло каждый раз, поэтому он тогда и решил не торопиться с исследованием рабской печати. Но к настоящему моменту Бай Юньфэй уже стал достаточно сильным, чтобы вернуться к этой проблеме. Вдобавок Сяо Ци теперь и вовсе был на 7-м уровне, а встреча с Лун Дженем еще больше подстегнула его решимость. Пришла пора возобновить изучение рабской печати. Чудесные свойства кольца укротителя наделяли его куда большими возможностями, нежели просто отдавать команды бессловесному зверю. Плюс браслет очарования, способный напрямую связывать разумы. В комбинации эти артефакты превращались в уникальный и крайне могущественный инструмент для выполнения самых разных задач, таких как, к примеру, снятие рабской печати. Глава 614. Успех. Бай Юньфэй обдумывал эту задачу с тех самых пор, как удалось освободить от рабской печати волка огненного грома. Знакомство и общение с Хун Инем заронило в юношу симпатию к духовным зверям и сочувствие к их нелегкой судьбе. Для мыслящего и чувствующего создания существование в виде пустой марионетки иначе как трагичным и не назовешь, поэтому если он сумеет найти способ спасти этих несчастных, то это станет поистине титаническим достижением. Поговаривали, что даже сами члены школы укротителей не знают, как снимать рабские печати. Ни разу за последние десятки лет не было зафиксировано подобных случаев. Вот только Юньфэй лично был свидетелем двух исключений из этого правила. Первый случай имел место, когда он столкнулся с тем орлом в городе Гауи. Тогда укротитель на ступени предка духа в ходе сражения приказал своей марионетке самоуничтожиться, но Юньфэй сумел остановить этот процесс в последний миг. И случилось чудо, духовная птица так и не взорвалась, да еще и избавилась от рабской печати. Вернувшего себе свободу зверя взял в духовные компаньоны отец Етяньмина. Второй пример – волк огненного грома. Случай был отчасти похожим, но детали и обстоятельства разнились кардинально. Бай Юньфэй тогда хотел поближе рассмотреть рабскую печать и случайно запустил процесс ее самоуничтожения. Волк огненного грома едва не взорвался, и лишь кольцо укротителя и своевременная помощь Сяо Ци позволили юноше с огромным трудом остановить этот процесс. В конечном счете была уничтожена только рабская печать, тогда как духовный волк сумел полностью восстановить свои воспоминания до пленения укротителями. Оба случая можно было назвать уникальными. Для первого требовалось чрезвычайно точно подогнать по времени все события. Повторить такую последовательность специально, вероятно, не удастся и за 1000 лет. Второй пример также можно было считать поразительным стечением обстоятельств, из которого сложно было извлечь какую-либо полезную информацию. Тем не менее, Бай Юньфэй, по крайней мере, сформулировал на основе этих прецедентов одну простую истину: чтобы спасти духовную марионетку, рабскую печать необходимо уничтожить. Проще сказать, чем сделать. Ключевой момент здесь заключался в том, как это сделать. Из ситуации с волком огненного грома можно было заключить, что любое прикосновение к печати мгновенно вызывает процедуру самоуничтожения. Одновременно с рабской печатью разрушается и духовный кристалл. Другими словами, в таком случае печать следует единственной инструкции с высшим приоритетом – взорвать кристалл и рассеяться самой. Соответственно, логично было бы предпринять следующее – позволить печати разрушиться, но защитить духовный кристалл от самоуничтожения. В теории решение выглядело простым, но на практике граничило с невозможным. Запустить распад рабской печати можно было без проблем, но вот уберечь кристалл от взрыва даже сами укротители не ведали, как этого добиться. Как только печать запускала процесс самоуничтожения, марионетка полностью выходила из-под контроля хозяина. И кто тогда остановит духовный кристалл от взрыва? Именно поэтому за многие тысячи лет никому так и не удалось отыскать решение этой проблемы. В результате рабская печать укротителей была повсеместно признана нерушимой. Но теперь на эту тысячелетнюю славу покусился единственный человек с необычным духовным предметом – Бай Юньфэй и его кольцо укротителя. Контроль юноши над духовными зверями не был основан на рабской печати. Он проистекал от артефакта, и в такой ситуации значение этого духовного предмета было сложно переоценить. Только из-за этого различия Бай Юньфэй мог попробовать решить эту, казалось бы, неразрешимую задачку – активировать саморазрушение печати и с помощью кольца укротителя помешать духовному кристаллу взорваться. План выглядел простым, но после случая с волком огненного грома Юньфэй 2 года не решался приступить к его реализации. Он попросту не был до конца уверен, что у него хватит сил. Когда духовный волк собирался взорваться, лишь невероятное везение вкупе с напряжением всех его духовных и ментальных сил позволило юноше выйти из ситуации победителем. Если бы он потерял контроль хоть на мгновение, то не только подверг бы свою жизнь опасности, но и обрек бы на верную смерть волка огненного грома. Прямо сейчас духовная сила Юньфэя достигла поздней стадии пророка духа, а Сяо Ци и вовсе уже прорвался на 7-й уровень. Такой подушки безопасности было более чем достаточно, чтобы приступать к экспериментам. Но как бы то ни было, юноша не собирался начинать свои исследования с мастифа Вечного Льда. Вот почему он призвал слабейшую духовную марионетку в своем распоряжении. Даже если что-то пойдет не так, и духовный зверь самоуничтожится, это будет не столь печальной потерей, как гибель обретшего полноценный разум зверя 7-го уровня. Полностью сконцентрировавшись на духовном питоне, Юньфэй осторожно приблизился духовным зрением к кристаллу зверя. Сяо Ци на его плече тревожно вглядывался в змею, готовый в любой момент включиться в процесс через кольцо укротителя. Наконец, все было готово. Юньфэй помедлил мгновение и дотронулся до рабской печати, окружавшей духовный кристалл. Печать отреагировала мгновенно, но в отличие от ситуации с волком огненного грома, никаких сложных рунических символов вокруг духовного кристалла на этот раз не появилось. Просто в момент касания тусклая, едва различимая паутина печати ослепительно вспыхнула, словно пытаясь осветить все ментальное пространство марионетки. Юньфэй ощутил частицы духовного зрения, как разум змеи наполнился низким гулом. Его источником, по всей видимости, выступала начавшая мелко содрогаться рабская печать. В тот же миг покои юноши прорезало громкое шипение. Змейка на его руке внезапно раздалась в размерах и окуталась слепящим оранжевым светом. Секунды позднее рабская печать начала распадаться. Началось. Сузил глаза Юньфэй при виде этой картины. Не теряя ни мгновения, юноша активировал кольцо укротителя и потянулся через него к духовному кристаллу питона. И, как оказалось, тот уже выглядел так, словно вот-вот взорвется. Под влиянием распадающейся рабской печати духовная сила внутри тела зверя забурлила хаотичным и угрожающим потоком. Духовный кристалл отчаянно содрогался, извергая из себя все новые и новые порции энергии. Аура змеи уже достигла интенсивности, не уступающей зверю четвертого уровня. Стоп, стоп, стоп! Бай Юньфэй начал откровенно паниковать. Даже с напряжением всех сил он просто не мог остановить взрыв кристалла. Юноше удалось немного замедлить процесс, но самоуничтожение все еще продолжалось. «Сяо Ци!» – воззвал он, наконец, к своему компаньону. Стриж коротко чирикнул в ответ, после чего ментальное пространство духовного питона содрогнулось от нового присутствия. Сияние кольца укротителя мгновенно усилилось во много раз, полностью укрыв своим ореолом тело змеи. Духовное зрение, еще более могущественное, чем у Бай Юньфэя, накрыло собой весь трещащий по швам духовный кристалл. Вся рука Бай Юньфэя, которую обвела змея, пропала из виду из-за слепящего сияния. Из духовного питона волнами изливалась энергия. Он содрогался и извивался, то ослабляя, то усиливая хватку. Несмотря на то, что силы Сяо Ци ситуацию удалось стабилизировать, Юньфэй был уже весь мокрый от напряжения и тревоги. Получится ли у них? Глава 615. Разочарование. Бай Юньфэй забыл обо всем на свете. Его мир сузился до кольца укротителей, и единственной задачи, которую необходимо было выполнить во что бы то ни стало. Он направил всю свою волю на то, чтобы не дать духовному зверю исполнить команду на самоуничтожение. Изначально маленькая змейка была словно машина, выполняющая единственную инструкцию, но теперь ей пришлось столкнуться с двумя приказами, причем диаметрально противоположными. Первый поступал из рабской печати и требовал взорвать духовный кристалл, второй – от кольца укротителя – и он требовал, наоборот, остановить процедуру самоуничтожения. Под действием двух конфликтующих команд душа змеи рвалась на части, не способная выполнить ни одну из них. Хаотические потоки энергии в комнате усиливались с каждой секундой. Питон был лишь на поздней стадии третьего уровня, но сейчас производил столько энергии, сколько вряд ли мог выдать даже зверь на ранней стадии четвертого. С учетом уровня силы змейки, нынешнее состояние уже было на грани возможностей ее тела. Если ситуация продолжит ухудшаться, а аура питона достигнет средней стадии четвертого уровня, то его физическая оболочка попросту не выдержит и начнет распадаться, даже если духовный кристалл останется цел. «Еще немного. Ну же, мы почти закончили». Бай Юньфэй чувствовал, что печать вокруг кристалла змеи уже достигла финальной стадии саморазрушения. Благодаря помощи Сяо Ци взрыв удалось на какое-то время остановить. Прямо сейчас духовный кристалл выглядел слегка вздутым и то и дело содрогался, но ситуация была под контролем. В конце концов, остатки рабской печати змеи превратились в синюю дымку и рассеялись в окружающем ментальном пространстве духовного питона. В тот же миг Юньфэй услышал словно бы приглушенный звон бьющегося стекла, донесшийся из сознания змеи. Юноша вздрогнул, первым делом подумав, что духовный кристалл все же не выдержал и раскололся. Но, как ни странно, с кристаллом все было в порядке. Он лишь мелко вибрировал, будто пытаясь стабилизироваться. Бушующие вокруг потоки энергии стремительно утихали под надзором Сяо Ци. Больше всего это напоминало тушение пожара после взрыва. Выходит, у них получилось? Но что это за странное и неспокойное чувство? Бай Юньфэй подозрительно сузил глаза. На душе скребли кошки, хотя видимых причин для этого и не наблюдалось. Юноша медленно выдохнул, вытер пот с лица и взглянул на духовную змею. Питон вернул свой обычный бурый цвет. Его глаза были по-прежнему тусклыми и затуманенными, словно ничего и не произошло. Впрочем, это легко объяснялось тем, что змея могла быть в чрезвычайно ослабленном состоянии после всего произошедшего. На это также указывал тот факт, что Юньфэй едва ощущал ее хватку на своей руке. Не в силах сдержать нетерпеливое любопытство, Бай Юньфэй осторожно заглянул в ментальное пространство питона своим духовным зрением. К его величайшей радости осмотр показал, что рабская печать полностью рассеялась. На лице юноши возникло торжествующее выражение, а его сердце забилось быстрее от осознания того, насколько громадным было это достижение. Однако стоило ему заглянуть чуть глубже, как триумфальную улыбку на его лице смыло без следа, а на смену ей пришло выражение абсолютного шока. «Что? Что это?» Юньфэй разом как-то весь осел и осунулся, словно воздушный шар, из которого спустили воздух. Он мог лишь глядеть на маленькую змейку в недоумении и печали. Да, рабская печать исчезла. Зверь перестал быть духовной марионеткой укротителей, но вместе с этим исчезло и кое-что еще. Это кое-что было ничем иным, как душой. Духовный кристалл был на месте, как ему и полагалось, но лишился самого важного – своего духа. Змея оставалась неподвижной, словно статуя, не подавая никаких признаков сознательной активности. Духовная сила по-прежнему удерживалась в ее теле, но была тихой и спокойной, словно гладь горного озера в штиль. Душа со всей очевидностью покинула тело духовного зверя. Странно было то, что само тело по какой-то причине оставалось живо, то есть сердце билось, кровь текла по жилам и так далее. Живое, но лишенное души. Другими словами, питон превратился в овощ. Вероятно, теперь его можно было называть растительной змеей. В остальном же, во всех смыслах, кроме буквального, духовный зверь был мертв окончательно и бесповоротно. Выходит, эта попытка завершилась неудачей. Упавший духом Юньфэй с расстроенным видом глядел на несчастное создание. Внезапно змея подняла голову, ее взгляд сфокусировался на лице юноши, а из пасти высунулся раздвоенный язычок. Бай Юньфэй радостно встрепенулся, но тут же сдулся снова, со вздохом проговорив: «Сяо Ци, хорош баловаться». Стриж воспользовался кольцом укротителя, чтобы сымитировать обычное поведение змейки. Миниатюрный питон мотнул головой и, соскользнув с руки юноши, пополз к Сяо Ци. «Юньфэй», — подал голос Стриж, — «не стоит так убиваться. Да, душа исчезла, но и рабскую печать нам удалось снять. Тело змеи и ее духовный кристалл не взорвались, так что это, как минимум, не полный провал». «Даже если кристалл не взорвался, души в нем больше нет. Как еще это назвать?» С горькой улыбкой покачал головой Бай Юньфэй. «Но не бери в голову, я не собираюсь опускать руки после единственной неудачи». «На самом деле я и не рассчитывал на положительный результат с первой же попытки». Вытряхнув из головы разочарование и пораженческие мысли, юноша снова уставился на коричневую змейку. Его несколько удивил и заинтересовал тот факт, что кольцо укротителя по-прежнему на нее действует. Духовного зверя можно контролировать, даже если у него нет души? Как странно. Духовная сила продолжала существовать в маленьком тельце даже без наличия души, которая ее производила. В таком случае, не означает ли это, что прямо сейчас питон представлял собой просто сосуд, наполненный духовной силой зверя на поздней стадии третьего уровня? Обдумав все то, что он проделал со змеей, Юньфэй пришел к некоторым выводам. Ему удалось сохранить духовный кристалл даже при разрушении печати. Но процесс сопровождался столь чудовищным давлением, что душа в кристалле не выдержала и развеялась. В чем причина? Душа была слишком слабой? Или моей духовной силы не хватило, чтобы ее защитить? Размышлял Бай Юньфэй. Он чувствовал себя так, словно снова вернулся на исходную, когда ему не хватало сил. но, по крайней мере, теперь он мог рассчитывать на то, что Сяо Ци сможет предотвратить взрыв духовного кристалла. Но если даже печать духовной марионетки третьего уровня оказалась столь крепким орешком, то какие сюрпризы преподнесут более могущественные звери-укротителей? Успех с волком огненного грома теперь казался еще более поразительным. Это явно было следствием какой-то поистине божественной удачи. После продолжительного молчания Юньфэй наконец пошевелился и протянул руку, собираясь снять кольцо укротителя со змейки. Лишившись артефакта, питон мгновенно оцепенел, превратившись в статую. Эксперимент был завершен, и юноша уже собирался убрать змейку обратно в кольцо, но когда его духовное зрение коснулось тела зверя, глаза Юньфэя внезапно блеснули. «А? Что за... Как это работает?» Глава 616. Дебошир. Когда духовное зрение Юньфэя окутало тело духовной змеи, он вдруг заметил, что оно зашевелилось. Эти движения четко соответствовали флуктуациям духовного зрения юноши внутри питона. Этот удивительный феномен означал, что я могу контролировать ее таким странным образом. Брови Юньфэя поползли на лоб. Он все еще мог управлять телом змейки. Без кольца укротителя, без каких-либо печатей, он мог контролировать ее действия. «Странно. Вот уж действительно странно. Как это вообще работает?» — подумал юноша, заставляя змейку вползти к нему на ладонь. Пристально оглядел ее со всех сторон, затем тщательно обследовал ее ментальное пространство духовным зрением, но не обнаружил ничего подозрительного. Это все так же была пустая оболочка, без души. Ха! Неужели духовное зрение может выступать как эдакий заменитель для души? В этом все дело. Бай Юньфэй никогда раньше не слышал о подобном, поэтому был крайне заинтригован. Было ли это очередным особым случаем? Как ни крути, то, что произошло с этим духовным зверем, явно можно было назвать редким стечением обстоятельств. Его душа была разрушена, однако тело не умерло. Как правило, прямое разрушение души в этом мире происходило при использовании ментальных атак королями духа, но в таких случаях тело также погибало. Но в данном случае этого не произошло. Бай Юньфэй еще какое-то время ломал голову, отчаянно напрягая извилины, но так и не сумел разгадать, в чем тут дело. Вздохнув, он решил отложить эту загадку до будущих времен. Слишком мало информации. Помимо всего прочего, питон был слишком слабым, ради этого не стоило так напрягаться. Юноша тряхнул головой, избавляясь от лишних мыслей, после чего вернул змейку в кольцо и расслабленно откинулся на кровати. Как он и думал, исследование рабской печати не будет простой задачей. Пожалуй, в этом деле спешка ни к чему хорошему не приведет. Рано утром, на следующий день, Бай Юньфэй, как обычно, переступил порог безмятежного сердца. «Что значит распродан? Я пришел сюда специально, чтобы насладиться утренним чаем, а ты утверждаешь, что его не осталось? Будто ты не знаешь, что я ваш постоянный клиент и прихожу сюда каждый вторник. Неужели вы не отложили порцию на такой случай?» Громкий и сердитый голос вторгся в уши Юньфэя, стоило ему лишь переступить порог чайханы. От неожиданности юноша даже слегка замешкался, настолько это не вязалось с обычной умиротворенной атмосферой этого заведения. «Мои глубочайшие извинения, лорд Сюй, но чай единения души действительно закончился. 3 дня назад мы предупредили наших гостей о том, что с сегодняшнего дня этот чай какое-то время подаваться не будет. Прошу прощения за неудобство. Если пожелаете, ваш покорный слуга приготовит для вас один из чаев успокоения души. Это тоже неплохой выбор». Извиняющийся, но спокойный голос послышался в ответ на восклицание сердитого клиента. Принадлежал он помощнику владельца безмятежного сердца, молодому человеку по имени Тянь Ишу. Пройдя в главный зал, Бай Юньфэй смог увидеть, кто именно устраивал эту сцену. Перед стойкой стояли 3 человека. 2 позади были простыми охранниками, а вот молодой человек в центре имел достаточно высокое положение. если судить по его богатым одеждам и манере речи. И в настоящий момент на лице этого юноши красовалась гримаса злости и раздражения. Предложение Тянь-Ишу ему явно пришлось не по нраву. «Неплохой выбор. Там же больше воды, нежели чая. Ваш постоянный клиент желает чая единения души, так что поторопитесь и решите эту проблему сию же минуту». Немногочисленные утренние посетители синхронно повернули головы, с удивлением возрившись на дебошира. Но когда они разглядели, кто это был, то тут же отвернулись и сделали вид, что ничего не заметили, словно опасаясь долго пялиться на этого человека. Даже на лицо бесконечно терпеливого Тянь-Ишу набежала тень, но он все же сделал над собой усилие и спокойно проговорил. «Лорд Сюй, прошу простить наше скромное заведение. К сожалению, на какое-то время продажа чая «Единение души» прекращена. Если вы настаиваете именно на этом сорте, то приходите к нам через месяц». «Что?» Глаза молодого человека распахнулись во всю ширь. «Ты хочешь заставить меня ждать целый месяц? Какая дерзость! Я плохо себя чувствую, и мне нужен именно чай «Единение души». Причины меня мало волнуют. Сейчас же приготовьте мне этот чай, иначе я прикрою вашу лавочку». На этот раз во взгляде Тянь-Ишу сверкнула сталь. Его улыбка исчезла словно по волшебству, а лицо напряженно застыло. До сих пор не находилось глупцов, рискнувших угрожать безмятежному сердцу. Это было уникальное заведение, в которое чувствующие себя неважно духовные практики могли прийти и найти здесь покой и умиротворение. Столь безрассудные и грубые люди, как этот молодой лорд, здесь обычно просто не появляются. «Мои извинения, но мы не можем подать вам чай единения души. Пожалуйста, приходите в другой раз». «Ах ты!» «Брат Тянь, что тут происходит?» Неожиданно в их беседу вмешалось новое действующее лицо. Это был Бай Юньфэй, который широким шагом пересек зал и остановился рядом с Тянь-Ишу. Тот радушно заулыбался. «Юньфэй, добро пожаловать!» После приветствия он бесстрастно пояснил. «Это лорд Сюй. Он пришел сюда выпить чая единения души и разгневался, когда обнаружил, что мы на какое-то время прекратили его подавать». «Что?» — воскликнул Юньфэй. «Чая единения души не осталось?» «Тогда что же мне...» «Не переживай. Для тебя, разумеется, мы немного оставили. Пожалуйста, поднимайся на второй этаж, я вскоре все принесу». «О, хвала небесам! Спасибо, брат Тянь!» С облегчением вздохнул Бай Юньфэй. Он слегка запаниковал, когда услышал об отсутствии чая. Но, похоже, для кого-то вроде него владелец все же припас немного. Юньфэй кивнул и отправился к лестнице на второй этаж. Молодой дебошир, все это время раскрыв рот, наблюдал за их обменом любезностями. Тот факт, что эти двое вели себя так, словно его вовсе не существовало, был унизителен сам по себе. Но что еще важнее, если он все правильно понял, так это... «А ну, стоять!» — завопил он в ярости в спину Бай Юньфэю. «Парень, ты что, только что сказал, что также пришел сюда ради чая единения души?» Юньфэй искоса глянул на него одним глазом. «Тебе-то что за дело?» Кипя от возмущения, юноша вперил горящий взгляд в Тянь-Ишу. «Ты только что сказал, что этого чая не осталось в наличии. Но стоило этому пареньку лишь заикнуться, как ты тут же пообещал все устроить. Мерзавец, ты смеешься надо мной?» Не в силах больше терпеть, Тянь-Ишу рявкнул в ответ. «Он заказал чай заранее. Помимо него, по прямому распоряжению владельца, безмятежное сердце на время никому не подает чай единения души. Все так, как есть, так что прекратите уже закатывать сцену». «Заранее?» Объяснение, казалось, лишь подлило масло в огонь. «В прошлый раз я пытался заказать заранее, но ты сказал мне, что в вашей чайхане такое не практикуется. И теперь ты смеешь утверждать, что этот паренек сделал заказ заранее? Если это не ложь, то что тогда называть ложью? Неслыханная дерзость! Похоже, ты прям жаждешь, чтобы эту лавочку закрыли. Или ты не знаешь, кто я такой?» Тянь-Ишу уже и сам начал заводиться. «Мало кто не знает, кто вы такой, лорд Сюй, но прошу вас не считать наше заведение обычной чайной. Мы...» «Ха! Чайная есть чайная! Ваше же просто повезло заполучить меня в качестве клиента! О чем тут еще говорить?» «В общем так, моему терпению приходит конец. Вы подаете мне чай единения души, либо от вашей забегаловки и камня на камне не останется!» Тянь Шу несколько опешил, но его губы изогнулись в насмешливой улыбке. С самого момента открытия чайханы еще никто не смел так нагло себя здесь вести. «Послушайте, это уважаемое заведение. Пожалуйста, следуйте правилам. Если вы хотите чая, единения души, то...» Бай Юньфэй хотел было поддержать Тянь Шу, но скандалист не дал ему даже закончить фразу. «Мать свою поучай, понял? Не лезь не в свое дело! Я...» В чайхане вдруг повисла мертвая тишина. Даже сам дебошир внезапно осекся, не сводя округлившихся глаз с Бай Юньфэя. Вежливый и спокойный молодой человек куда-то исчез. Вместо него на молодого лорда Сюя уставился человек, от которого буквально физически веяло холодом и кровью. «Извинись, или я сломаю тебе челюсть». Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.